Добрый день, компания МБР Финансы, специалист по административному взысканию Полякова Елизавета Дмитриевна. Обращаю ваше внимание, ведется запись разговора. Ирина Александровна? Ну, я слушала. Это вы? Не исключено. Что? Не исключено, что вы хотели. Что значит не исключено? Мне нужно это подтверждение. Ну, это вам нужно, мне-то этого не нужно. Ну, то значит, не нужно. Мне звонит какая-то барышня, что-то от меня хочет. И вы настаиваете на том, чтобы я потакала. Я звоню из компании МБА Финансы. И что теперь? И что теперь? Я требую от вас того же подтверждения. Вы это или нет? Да кто вы такая, чтобы от меня что-то требовать? Я представитель компании МБА Финансы. И что у нас? МБА Финансы – это управление делами президента или что? Что это такое? Какая-то шарага. И вы имеете право что-то требовать от кого-то? Да сейчас прям. Девушка, зачем вы мне грубите? Я с вами начала нормально. А я не буду общаться нормально с коллекторами. Вы низшая касса человечества вообще, в принципе. Ну, это вы, Алина Александровна. А зачем вы когда сейчас пытаетесь выкручиваться? Я не пытаюсь выкручиваться. Я говорю о том, что я не собираюсь отвечать на вопросы какой-то коллекторши несчастной. Говно, низшая касса населения. Вот и все, что я вас думаю. Зачем вы грубите? Я вам грубила? А я вам грубила. А я ненормально разговариваю. Вы мне звоните, не я вам. Я задаю тон разговора. Наша компания пытается правдочно решить проблемы с банком Тинькофф, а вы начинаете грубо разговаривать. Зачем? Затем, что ваша компания нисколько не ценна не только для меня, но и банка, для банка Тинькофф, только потому, что в банк Тинькофф отправлено и банком получено давным-давно отзыв мой, на обработку персональных данных. И вот банк Тинькофф настолько к вам относится, что даже он не соизволил вас уведомить о том, что вы не имеете права больше мне звонить. Мы как раз имеем право. А знаете почему? Потому что наша жизнь подтверждена в 2015 года. Да, и настолько наплевательски банк Тинькофф к вам относится, что он даже не собирается присылать мне, не надо разговаривать со мной в параллель. Настолько...